прямо на стол в башню. Позвоните, и я пришлю за вами автомобиль. Когда? Когда можно рассчитывать на ваш окончательный ответ? Недельный срок даете? Самый крайний срок? Через 8 дней я поставлю вас в известность. Пусть будет «да». Это в ваших же интересах, Дмитрий Владимирович.